Глава 13. Ее сон был прерван грубым мужским голосом. «Подымайся». Роза, вздрогнув, распахнула глаза и вытаращила их. Сонная пелена, милосердная к ее сознанию, спала, и девушка столкнулась с жестокой реальностью. Ее город разрушен, семья, вероятно, убита, а сама она стала пленницей. Роза болезненно сглотнула. Горло, глаза соднило от долгого ночного плача. Суставы выкручивало от неудобной позы, в которой девушка спала. А душа... душа разрывалась от страданий. «Мы скоро выступаем в путь». Властный голос звучал так громко, что голова Розы запульсировала от боли. Девушка поморщилась и обратила свой взор в сторону Ахлфа. Он стоял полуголый. Лишь набедренная повязка скрывала его мужское достоинство. На левом боку красовалась рана, нанесенная ей, Розой. Тело воина было крепким и, без сомнения, сильным. Он был словно весь целиком высечен из скалы. Широкие, с проступающими мышцами плечи, мускулистые грудь и живот, поросшие темными волосками, и невероятно сильные, с яркими венами руки. Руки, несущие смерть. Розе стало не по себе от этого вида. Она опустила взор на поднос с едой, которой так и не притронулась. Горло обдало желчью. «Если не хочешь свалиться в пути, лучше поешь», — произнес Ахлф. Роза лишь тяжело вздохнула. У нее не было ни желания, ни сил есть. Руки ее ослабли и болели, и каждое шевеление ими лишь усиливали эти неприятные ощущения. Ахлф сощурил глаза. Прошелся внимательным взглядом по бледному лицу пленницы, по капелькам пота, проступившим на ее лбу, по телу, застывшему в неудобной позе. Что, если она больна чем-то заразным? Тогда от нее нужно будет как можно скорее избавиться, ибо вся армия может заразиться и погибнуть. Холодная мысль завладела разумом Ахлфа. Немедля он в три шага оказался рядом с пленницей. Ахлф навис над ней мощной скалой. Роза запрокинула голову и подняла на него потухший взгляд. Синие тени пролегли под ее поблекшими глазами, потрескавшиеся губы сочились кровью. «А не принесла ли ты с собой хворь?» Зло выдохнул Ахлф и рывком сорвал с Розы ее покрывало. Девушка вся сжалась и задрожала. «Встань!» — прорычал Ахлф. «Я осмотрю тебя». Она не подчинилась, и тогда ему самому пришлось заставить пленницу встать. Схватив Розу за плечи, Ахлф поставил ее на ноги. Порывисто убрав за спину водопад серебристых волос, он окинул ногое тело пристальным взглядом. Ахлф искал отметины страшной болезни. Черные волдыри или многочисленные кровоподтеки. Но ничего, кроме двух синяков, один на бедре, другой на предплечье, мужчина не обнаружил. Ахлф испытал облегчение. Нет, не участь пленницы волновала его сейчас, а его людей. «Если ты не будешь есть сама, я заставлю тебя», — угрожающе произнес воин. Роза покачнулась, но снова промолчала. «Да что с тобой?» Ахлф зло выдохнул и встряхнул девушку за плечи. «То ты сопротивляешься и бьешь меня ножом, то теперь словно соломенная кукла. Что с тобой? Ты так быстро сдалась и выбрала самый легкий путь — умереть с голоду?» Роза нахмурилась и окинула недовольное мужское лицо взглядом, полным непонимания. «Что это? Забота со стороны врага? Беспокойство о ней? Или же он просто дразнит ее?» «Если ты не будешь есть сама, я запихну тебе это в глотку. Ешь! Одежду получишь после того, как поешь». Мысленно проклиная его, Роза начала есть. Виноградный сок обжигал потрескавшиеся губы, скулы сводила от его кисло-сладкого вкуса, к довершению всему из ранки потекла кровь. Но совсем скоро аппетит проснулся, и девушка съела и виноград, и лепешку. Силы горячей волной прилили к ее рукам и ногам, дурнота отступила. «Одень это!» Ахал швырнул в сторону пленницы длинный балахон грязно-серого цвета. «Откуда у него это? С кого сняли этот наряд?» Сейчас Роза не посмела спрашивать об этом. «Я не могу надеть платье, пока моя рука привязана». Прижимая к груди одежду, обратилась она к воину. Тот, до этого времени изучавший карту, вскинул голову и устремил на девушку сверкающий взгляд. Она покраснела. На ней ведь по-прежнему ничего не было. Кожа ее запылала от того, как посмотрел на нее Ахлф. Самодовольная улыбка поползла по его лицу. «Он верно наслаждается тем, как я мучаюсь», — пронеслось в голове Розы. Она порывисто отвернулась. Волосы ее взметнулись серебристой волной и на миг обнажили белоснежные бедра и спину. «А может, мне оставить тебя вот так, обнаженный?» — озвучил вслух свои мысли Ахлф. «Ведь вид твоего голого тела определенно поднимает мне настроение». Роза замерла. Сжав зубы, она молчала. Ах, как многое она хотела сказать, но сейчас предпочла не ответить. Послышались шаги. «Что скажешь, Роза?» Оказавшись позади пленницы, вопросил Ахлф. Он не дотронулся до девушки, но ее кожа явственно ощущала жар и могучую силу, исходящую от его тела. Роза чувствовала себя такой маленькой, такой беспомощной рядом с мужчиной. Его присутствие раздавливало ее. «Наверное, он способен одной рукой переломать мои ребра», — ужалила разум пленницы неприятная мысль. Сверля взглядом Розу, Ахлф схватил ее за руки и развернул лицом к себе. Горячие пальцы тотчас оставили отметины на чувствительной коже. Воин вытащил кинжал и перерезал им веревку, тем самым освобождая девушку от нее. «Одевайся», — приказал Ахлф, опуская взор на обнажившуюся грудь пленницы. Белоснежная, округлая, она так и просила, чтобы он сжал ее. Роза вспыхнула и вновь отвернулась. Тяжело дыша, девушка надела платье. Серой волной упало оно на пол и расстелилось по нему. Наряд оказался слишком длинным. Ахлф раздраженно вздохнул. Удивляя девушку, он присел на корточки и отрезал лишнюю ткань своим ножом, а потом всучил кусок материи в руки Розы. «Накинешь на голову, когда солнце начнет жарить», — приказал Ахлф. Нервно комкая пальцами мягкую ткань, девушка произнесла: «Враг заботится о пленнице? С чего бы это?» «Ты слишком дорого мне обошлась, Роза, чтобы я позволил тебе вот так просто сдохнуть». Ахлф оскалился в зловещей улыбке. «Нет, пленница, на тебя у меня есть другие планы».